К Джеку вернуться нельзя, его намерения известны. Остается либо Луиза, либо детдом. Нет-нет, я не больна, это просто солнце, на улице было жарко. А-а-а! Остальные дети принялись насмехаться над ней, а Мейда не преминула больно ущипнуть Хиллари, когда они вместе мыли посуду. Странная атмосфера царила в этом доме, отнюдь не семейная и не дружеская, как успела заметить Хиллари. Луиза даже не пыталась изобразить материнскую заботу о питомцах. Они были для нее просто рабочей силой и, соответственно, относилась к ней. Все здесь было временным и бездушным. Муж Луизы появлялся редко, он был инвалидом, потерял на войне ногу, а другая была сильно искалечена, поэтому работать он не мог. И Луиза использовала детей для выполнения его части работы по дому, а заодно и своей. Кроме того, власти штата платили ей за каждого взятого ребенка. Разбогатеть на этом было нельзя, но все же деньги получались вполне приличные. Максимально Луиза могла приютить семерых. После прибытия Хиллари оставалось еще одно вакантное место. Все знали, что скоро появится кто-то еще. Кроме Мейды была еще одна девочка, бледная 15-летняя блондинка по имени Джорджина, и три хулиганистых чернокожих подростка. Двое, что были постарше, с самого ужина ехидно поглядывали на Хиллари. Здесь не было красивых детей, а некоторые выглядели просто больными. Впрочем, на такой диете трудно было иметь здоровый вид. Луиза экономила как только могла. Хиллари была к этому привычна по опыту жизни у Эйлен и Джека, но хозяйка дома временного проживания, похоже, даже их перещеголяла. В 7:30 она приказала детям готовиться ко сну. Девочки и мальчишки сидели по своим комнатам, разделенные лишь перегородкой. Болтали, жаловались друг другу, обменивались рассказами о родителях, сидящих в тюрьмах, и собственными впечатлениями от пребывания в детдоме. Все это было для Хиллари чуждо. Она сидела на кровати и молчала. Джорджина и Мейда не обращали на нее никакого внимания. Потом, надев ночные рубашки, они отправились в ванную, дверь которой захлопнули у Хиллари перед самым носом. «Я как-нибудь это переживу», — говорила себе Хиллари. «Это лучше, чем Джек. Это не так страшно». Она вспоминала о деньгах, спрятанных в чемодане, и молила Бога, чтобы никто их не нашел. Надо было вытерпеть всего лишь 5 лет такого. 5 лет? Слезы жгли ей глаза, когда она, наконец, попала в ванную. Хиллари закрылась и разрыдалась в жесткое рваное полотенце, которое ей выдала Луиза. Трудно было поверить, во что превратилась ее жизнь. Через минуту в дверь стали ломиться мальчишки. «Чего ты там делаешь, мать? Может, тебе помочь?» — спросил один из них, а другие громким смехом оценили его блистательный юмор. Хиллари пришлось уйти из ванной, тем более что по полу продефилировала целая вереница тараканов. Она пробежала мимо мальчишек в свою комнату, где Мейда как раз гасила свет. Минутой позже, к изумлению Хиллари, в дверях появилась Луиза, держа в руке связку ключей. Похоже, она собиралась их закрыть. Но Хиллари посчитала, что такого не может быть. Из комнаты мальчишек донесся хохот. «Закрываем лавочку», — прокомментировала Мейда. В этот момент Луиза захлопнула дверь, и раздался скрежет ключа в замке. Мейда и Джорджина, видимо, восприняли это как абсолютно нормальное явление. Хиллари при сумрачном свете, проникавшем в окно, с удивлением глядела на них. Зачем она это сделала? «Чтоб мы не встречались с мальчишками. Она любит, чтобы все было чисто и прилично», — ответила Мейда. И вдруг хихикнула, будто хорошо пошутила. Джорджина тоже засмеялась. У Хиллари сложилось впечатление, что они хихикают постоянно. «А что, если захочется в туалет?» «Писай в кровать», — пояснила Джорджина. «Но убирать будешь утром сама», — добавила Мейда. И они опять засмеялись. «А если случится пожар?» — испуганно спросила Хиллари, но Мейда снова рассмеялась. «Тогда ты, детка, поджаришься, как картошка во фритюре, и кожа у тебя станет коричневой, как у меня». На самом деле они могли бы разбить окно и выскочить, но Хиллари, от охватившего ее страха, не подумала о такой возможности. Она легла в кровать и накрылась простыней, стараясь не думать обо всех ужасных вещах, которые могли произойти. Прежде никто никогда не запирал ее в комнате. Это было ново и очень жутко. Хиллари лежала молча, глядела в потолок и часто и мелко дышала. Ей казалось, будто кто-то душит ее подушкой. Она слышала, как ее соседки по комнате шептались, потом зашуршали простыни, и раздалось хихиканье. Хиллари повернула голову, чтобы посмотреть, что происходит, и увидела зрелище, к которому была совершенно не готова. Мейда, голая, лежала в кровати Джорджины, та тоже сбросила на пол свою рваную ночную рубашку, и они при свете луны гладили, ласкали друг друга и целовались. При этом Мейда стонала и закатывала глаза. Хиллари хотела отвернуться, но от ужаса не могла пошевелиться. Джорджина заметила, что она смотрит, и ехидно спросила: «Что, золотко, никогда раньше не видела, как две девочки этим занимаются?» Хиллари молча покачала головой. Мейда уткнула Джорджине лицо между ног, та хрипло засмеялась, потом оттолкнула ее: «Подожди минутку», и обратилась к Хиллари: «Хочешь попробовать?»